Глава 5. Мрачный прямоугольный двор был огорожен гранитной стеной, сзади неясно вырисовывались крылья дворца, который занимала прислуга. Все было залито мрачным холодным лунным светом, заметно похолодало. Приближались заморозки. Лафайт оглядел толпу, собравшуюся, чтобы посмотреть урок фехтования. Группы зрителей, стоящие как вкопанные, образовывали нечто вроде импровизированной арены. Слышались тихие, но возбужденные голоса. Заключались пари. Алири заметил, что большинство ставило 2-1 в пользу его противника. «Давай подержу твой плащ», — живо предложил Никодеус. Алири скинул его и тут же передернулся от порыва холодного промозглого ветра, ударившего в спину и заставившего трепетать рубаху, словно флаг. Граф Аллан с засученными рукавами, огромный как никогда, стоял в 20 футах от Лафаэта. Он небрежно разговаривал с двумя элегантными секундантами, которые, взглянув на Алири, холодно кивнули и больше не обращали на него внимания. «Ну, я вижу, хирург уже готов», — Никодеус указал на дородного человека в длинной серой накидке. «Хотя не думаю, что у него будет много работы, граф всегда наносит укол прямо в сердце». Аллан принял от своего помощника шпагу, проверил ее на гибкость, попробовал пальцем острие и несколько раз рубанул по воздуху. «Мне бы тоже надо согреться», — заметил Лафайет. Он потянулся за своей шпагой, но, чтобы вытащить ее из ножен одной руки, ему было явно недостаточно. Пришлось помогать второй. «Какая-то она слишком длинная, не правда ли?» — сказал Лафайет. Помахав оружием, он принял боевую стойку. «Надеюсь, тебе приходилось драться с опытными противниками», — процедил Никодеус. «Да нет, я практиковался сам с собой». Алири сделал выпад, но не рассчитал, ему пришлось дважды переступить для того, чтобы сохранить равновесие. «Эта штука слишком тяжелая», — заметил он, опуская шпагу к земле. «Я привык к оружию полегче». «Скажи спасибо, что она тяжелая. У графа великолепный удар. Легкое оружие он тут же выбивает из руки, и она летит как щепка». «Эй!» — Лафайет подтолкнул локтем фокусника. «Гляньте-ка туда, вон, в черной накидке. Похоже, что это...» «Да-да, это она», — подтвердил Никодеус. «Только не смотри туда, все делают вид, что будто невозможно узнать, кто скрывается под этой накидкой. Сам понимаешь, в ее положении не пристало присутствовать на такого рода зрелищах». Лафайет вытащил платочек, помахал им в сторону Адарана и засунул его в карман рубахи. Граф Аллан, находясь на противоположной стороне импровизированной арены, заметил это, но продолжал разогреваться, разрубая воздух шпагой и упирая свободную руку в бедро. Алири с восхищением смотрел на свистящую сталь. «Послушай, Никодеус», — пробормотал он задумчиво, — «ведь он чертовски хорош». «Я же говорил тебе, что ему тут нет равных. Но если ты считаешь, что сможешь победить его...» «Послушай, может, я несколько поторопился, а...» Он наблюдал, как граф молниеносно описал серию восьмерок, изысканно закончил повторную атаку и, уперев острие шпаги в землю, испытующе посмотрел на Алири. «Давай!» — зашептал Никодеус. «Покажи ему немного из того, что ты умеешь. Ты получишь психологическое преимущество, если тебе удастся выполнить приемы хоть немного лучше, чем это делает он». «Послушайте-ка, Никодеус, я думаю, что будет не очень-то благородно с моей стороны, если я проучу его на глазах у друзей». «Ну что ж, пусть сам расхлебывает, в конце концов, это ведь он настаивал на поединке». Секунданты Аллана, о чем-то посовещавшись, направились через двор к Алири. «Никодеус!» Лафайет схватил своего секунданта за руку. «Все идет совсем не так, как я предполагал. Я хочу сказать, я предположил, что, поскольку Аллан, ну, то есть я не понимаю, как...» «После!» Никодеус высвободил руку, подошел к секундантам графа и стал с ними о чем-то серьезно говорить. Лафайет взял шпагу и сделал пару неуклюжих взмахов. В его онемевших от холода пальцах шпага смотрелась топорно, как будто он орудовал ломом. Теперь Аллан сделал несколько шагов вперед и стоял, выжидая. Его изящная шпага в бронзовой от загара руке выглядела почти невесомо. «Ну, начнем, Лафайет!» — Никодеус уже стоял подле него. «Сейчас я взмахну белым платком, и вы скрестите шпаги!» Алири почти не слышал, что говорил ему Никодеус. А тот заговорил еще быстрее, настойчиво предлагая Лафайету начать. «Может, упасть, а? И притвориться, что сильно повредил колено», — лихорадочно соображал Лафайет. «Нет, это не годится. А может, чихнуть и изобразить сильнейший приступ астмы? Нет, это тоже не подойдет. Так остается только одно. Черт, и как раз в тот момент, когда все для него так хорошо разворачивалось. Ничего не поделаешь, другого выхода нет. Но хоть бы на этот раз все сработало. А Лири зажмурил глаза и представил пансион мадам Маклинт. Извилистый коридор, скрипучие кровати, облупленные, заляпанные обои, свою кладовочку сардины. Он открыл глаза, Никодеус, не мигая, смотрел на него. «Что случилось? Вам что, плохо?» Лафайт снова плотно зажмурил глаза, нашептывая про себя. «Ты спишь. Это все тебе только снится. Ты в постели, ты чувствуешь, что в кровати сломалась пружина и впивается тебе под левую лопатку. Дело близится к утру, если ты просто медленно откроешь глаза...» Он приоткрыл один глаз, увидел графа Алана в нетерпении, стоящего в 10 футах от него, ряд напряженных в ожидании лиц, а чуть выше нечеткие очертания каменной стены. «Это же все не на самом деле!» — прошептал Лафайет еле слышно. «Это все обман, галлюцинация. На самом деле этого вовсе здесь нет!» Но он топнул башмаком по мостовой. «Это не настоящий камень! Ха-ха! Он только воображаемый! На самом деле... мне вовсе не холодно сейчас... Прелестная августовская ночь, не ветерка. Неожиданно для себя Лафайет перестал шептать. Нет никакого смысла обманывать себя. Камень под ногами был по-прежнему твердый и настоящий. Порывы ледяного ветра все так же обжигали лицо. Алан ждал. Обнаженная сталь слабо мерцала в его руке. Никодеус озабоченно смотрел на Алири. «Правила, инструкции», — говорил он. «Ну, постарайся, мой мальчик». Никодеус достал белый платок и взмахнул им. «Все это так отвлекает!» — пробормотал под нос Лафайет. «Совершенно не могу сосредоточиться, когда на меня так глазеют». «Джентльмены, начали!» — резко скомандовал Никодеус. Граф Алан поднял шпагу и принял боевую стойку. Ничего не видя перед собой, Лафайет сделал несколько шагов вперед, держа свою тяжелую шпагу на вытянутой руке. Скрестившись, клинки издали звук, похожий на звук от удара по железному забору. «А послушайте, одну минутку!» Алири опустил шпагу и отступил назад. Алан пристально смотрел на него, его темные глаза отливали каким-то неземным светом. Алири повернулся к Никодеусу. «Послушайте-ка, если это настоящая дуэль, а не просто дружеский поединок...» «Ха!» — прервал его Алан. «То поскольку я принял вызов, за мной право выбора оружия, не так ли?» Никодеус выпятил нижнюю губу. «Полагаю, что так, но дуэль уже началась. Никогда не поздно исправить ошибку», — твердо сказал Лафайет. «Итак, граф, вы выбрали шпаги, примитивное оружие. Надо бы взять что-нибудь посовременнее. Может быть, револьверы?» «Вы настаиваете на револьверах?» — удивился Никодеус. «А почему бы и нет, по крайней мере?» «А Лири ни на секунду». Не мог забыть, что принцесса смотрит на него. «В моих руках он будет выглядеть менее нелепо. Пусть лучше я проиграю на револьверах, чем нахватаю позора, когда Алан будет гонять меня по всему двору, ударяя по пяткам». «Револьверы, ну так револьверы», — согласился Никодеус. «Надеюсь, подходящая пара найдется». «В моей комнате есть прекрасная пара», — сказала быстро Лафайет. «Как будет угодно сэру Лафаэту», — ответил один из секундантов Алана. «При условии, разумеется, если граф не будет против». «Я уверен, что граф не испугается», — сказала Лири. «Конечно, вероятность смертельного исхода при поединке на револьверах значительно выше». Тут он резко оборвал себя, внезапно осознав, что говорит. «Револьверы? Может, немного подумаем, ребята?» — начал он. «Я о них слышал», — кивнул Алан. «Это похоже на маленькие мушкеты, которыми стреляешь. Их можно держать в руке». Он пристально взглянул на Алири. «Вы говорили только о холодном оружии, когда спровоцировали меня на дуэль, сир, а теперь ваши ставки растут?» «Ну, хорошо», — поспешно сказал Лафайет. «Если вы не...» «Но я принимаю вызов», — резко заявил Алан. «А ты, оказывается, еще и более кровожадный негодяй, чем мне показалось вначале». «Но я не буду возражать. Несите оружие». «Может быть, нам стоит уравнять шансы?» Слова Никодеуса остались без внимания, так как косматый паж с большим рвением устремился за оружием. Алан отвернулся, отошел на несколько шагов и стал сквозь зубы что-то говорить своим секундантам. которые время от времени бросали взгляд на Алерия. Он развел руками и хмуро посмотрел на них. Никодилус сосредоточенно жевал губу. «А мне это не нравится», — сказал он. «Одним удачным выстрелом он может в одно мгновение снести тебе голову, даже если ты успеешь нажать курок одновременно с ним». Лафайет рассеянно кивал, полуприкрыв глаза. Он вспоминал револьвер, уютно лежащий в своих украшенных драгоценных камнях-кобурах. Он представил себе их внутренний механизм, зримо ощупывая его отдельные детали. Ему казалось, что он утратил свою способность манипулировать окружающим, словно его околдовали. Но попробовать все-таки стоило. В данных условиях это было не так-то просто осуществить. Алерий почувствовал обнадеживающее колебание, такое слабое, что его можно было принять за дуновение ветра. Вернулся мальчик и, тяжело дыша, протянул пояс великолепной работы из черной кожи, на котором висели тяжелые револьверы с длинными стволами. «Я возьму их», — Никодилус принял оружие из рук пажа, протянул ждущему графу и предложил проверить оба револьвера. Алан вытащил один из них, взял за рукоятку и передал секундантам, которые его тщательно осмотрели. Покачав головами, они о чем-то переговорили и вернули его обратно. Алерий взял свой, рассеянно заметив при этом, что револьвер был автоматический, с магазином и прицельным приспособлением с насечкой. Смотрелся он весьма угрожающе. «С какого расстояния стреляются, Лафайет?» — шепотом спросил Никодилус. «О, я думаю, что трех шагов должно быть достаточно». «Что?» — Никодилус изумленно посмотрел на него. «Да с такого расстояния никто не промахнется». «В этом-то все и дело», — ответил Лафайет. «Давайте приступим». Он нервно облизывал губы и едва слышал, как Никодилус инструктировал обоих дуэлянтов, что они должны стать спина к спине, оружие держать сбоку с опущенным вниз стволом, затем по сигналу сделать три шага и только после этого повернуться и выстрелить. Алан занял позицию и стоял в напряженном ожидании. Лафайет встал к нему спиной. «Готовы? Пошли!» — твердо скомандовал Никодилус. Алерий судорожно сглотнул, сделал шаг другой, третий, резко повернулся и поднял револьвер. Алан уже держал свой, готовым к стрельбе, и направлен был прямо в сердце Лафайета. Он увидел, что граф нажимает курок, и в то же мгновение, прицелившись в белое пятно его рубашки, выстрелил. Струя фиолетовых чернил, описав длинную дугу, поразила графа в самое сердце, а потом поток красной жидкости из револьвера Алана заляпал плечо Алерия. «Я первый попал!» — радостно закричал Лафайет и сделал еще один выстрел, на сей раз влепив струю прямо в ухо графа. Это была хорошая, мощная струя, как одобрительно успел отметить Алерия. Она настигла подменного графа, когда тот уже отступал, пронеслась, обрызгав лицо и залитую краской при первом выстреле рубаху. Струя впилась в его ухо как раз в тот момент, когда граф, отступая, столкнулся со своими перепуганными секундантами и упал. Толпа, взиравшая до этого в безмолвном шоке, на происходящее взорвалась от смеха. И в этом общем хохоте явно был слышен смех принцессы. «Ну что, думаю, победа на моей стороне!» Алерий опустил револьвер и, улыбаясь, принимал от толпы возгласы «Посвящение в рыцари». Алан вскочил на ноги, пытаясь обеими руками вытереть лицо. Он дико смотрел на свои фиолетовые руки, затем с ревом подскочил к перепуганному секунданту, вырвал у него из ножен шпагу и рванулся в атаку. «Лафайет!» — громко крикнул Никодилус. Алерий оглянулся как раз вовремя. Увидев летящую прямо на него шпагу, он схватился за эфес своей, успел выхватить ее и поднять, чтобы встретить атаку Алана. «Эй!» Алерий сделал шаг назад, яростно отбивая атаку. Слышался лязг стали. Лафайет отступал все дальше и дальше под яростным натиском сильного противника. Он споткнулся на неровной мостовой и тут же получил ряд мощных ударов по руке, до таких, что не мог ею двинуть. Казалось, еще чуть-чуть, и графу удастся выбить оружие у него из рук. О контратаке не могло быть и речи. Еще один сильный удар, и шпага вылетит из рук Алерия. На какое-то мгновение он увидел искаженное яростью лицо Алана, все в фиолетовых пятнах. Лафайет выставил шпагу вперед, готовый отразить очередной выпад графа. Последовала атака, и в это мгновение послышался звук удара. Что-то белое мелькнуло сверху, и, ударив графа по голове, отлетела в сторону и вдребезги разбилась. Алан выронил шпагу и, медленно наклоняясь, сначала опустился на колени, а потом рухнул плашмя лицом вниз. Что-то звякнуло под ногами Лафаэта. Это оказался осколок снаряда. Хрипло вздохнув, он нагнулся и поднял черепок. Рисунок на осколке с ангелочками и прелестными девушками был ему знаком. Точно такой же был на ночном горшке в его комнате. Он быстро посмотрел вверх и увидел симпатичное личико в обрамлении темных кудряшек, которое быстро скрылось в окне. «Дафна», — прошептал Лафаэт, — «как ты вовремя подоспела, девочка». Когда вернулись в танцевальный зал, все долго и от души смеялись и поздравляли Лафаэта, похлопывая его по спине. «Это самая прелестная выходка за весь год», — давясь от смеха говорил пожилой седой человек в бледно-желтых брюках до колен, с моноклем в глазу. «Молодой Алан, кажется, получил свое. А? Хотел немного смошенничать, а парень оказался для графа слишком крупной наживкой». «Ты прекрасно справился с ситуацией», — глубокомысленно одобрил Никодеус. «Смертельный исход оставил бы дурное впечатление, а так ты, конечно, достиг своей цели. Ты поступил мудро». Подошла Адорана. Хорошенькая, как никогда, с разрумянившимися на холоде щечками. Она положила свою руку на руку Лафаэта. «Я так благодарна вам, благородный сэр, за то, что вы сохранили жизнь графу. Он получил урок, который вряд ли скоро забудет». В переполненном танцевальном зале раздался пронзительный крик. Затем послышался сердитый женский голос. Что-то произошло, и круг восторженных почитателей подвига Лафаэта резко поредел. Все вытянули шеи, чтобы увидеть причину переполоха. «Уф!» Алерий оглянулся, отыскивая глазами лакея, и когда тут приблизился с подносом, взял девятый, а может быть, это был уже десятый стакан бренди. «Адорана!» — начал он. «Сейчас для нас весьма подходящий момент оставить общество и на минуту уединиться». И заметил, что тут прекрасный сад. «О, Лафаэт, пойдемте вначале посмотрим, отчего это раскричалась герцогиня, как простая торговка рыбой, когда полицейский конфискует ее товар». Она игриво потянула его за руку. Лафаэт последовал за ней. Впереди шел Никодеус и призывал всех уступить дорогу ее высочеству. «Ах, это горничная!» — послышалось сбоку. «Представляете, смазливая распутница крутится в обществе наравне со своими господами, да еще в украденном платье». В душе Алири все оборвалось. Он напрочь забыл о том, что пригласил Дафну. Маленькая горничная теперь уже в розовом платье, белых перчатках и серебристых туфельках с ниткой белого сверкающего жемчуга на шее, арабев стояла перед костлявой Матроной, облаченной в светло-желтое парчевое платье, похожее на кольчугу. Матрона грозила пальцем, взывая к небесам, при этом жилы на ее шее вибрировали, как струны виолончели. Даже диадема, прикрепленная сверху на ее жесткой прическе, энергично подпрыгивала, словно подчеркивая глубизну нанесенного оскорбления. «Ну, моя милая, я обязательно прослежу, чтобы тебя сначала как следует высекли, а потом отправили в исправительный дом, где...» «О, прошу прощения, герцогиня!» Алири шагнул к разъяренной даме, одобряюще подмигнул при этом Дафне. «Я думаю, тут произошло маленькое недоразумение. Эта молодая леди...» «Леди? Должна вам сказать, что это простая служанка. Какая наглость появиться здесь, да еще в моем платье. Моя швея только сегодня закончила его». «Вы, вероятно, ошибаетесь», — твердо сказала Лири. «Это я подарил девушке платье и пригласил ее сюда». В этот момент он услышал за спиной вздох. Лафаэт повернулся и увидел, что Адорана смотрит на него широко раскрытыми глазами. Наконец, ей удалось взять себя в руки и даже улыбнуться. «Это еще одна из прекрасных шуток сэра Лафаэта», — сказала она. «Успокойтесь, дорогая Вероника. Девчонка получит свое». «Да нет, вы не поняли», — запротестовала Лири. «Произошла ошибка. Это платье я ей подарил сегодня и пригласил на торжество». «Прошу вас, благородный господин», — вмешалась Дафна. «Я вам очень признательна за то, что вы хотите выручить простую служанку, но ничего из этого не выйдет. Я украла платье. Все именно так, как говорит ее высочество». «Да нет же, не делала она этого!» — Лафаэт замахал руками. «Вы что, все тут с ума посходили? Я говорю вам!» Герцогиня ткнула костлявым, как у скелета, пальцем в украшение на лифе платья. «Разве это украшение не из герба дома великого Джерси, да или нет?» Голос ее просто дрожал от торжественного момента. «Вообще-то она права», — пробормотал Никодел в сторону Алири. «В чем тут дело? Как ты подарил ей это платье?» «Я...» Лафайет смотрел то на герцогиню, то на Дафну, которая стояла, опустив глаза. И тут у него зародилось подозрение, что с его способностью вызывать материальные предметы не все обстоит так гладко, как ему могло показаться. Когда он вызвал ванную комнату, то получил бадью вместе с ее содержимым, которая перенеслась, как сказала девушка, прямо с чердака, где она мылась. А когда он захотел, чтобы в шкафу появилось платье, то он не мог создать их из ничего. Он просто переместил их из ближайшего шкафа. В данном случае им оказался шкаф герцогини. «Я заплачу за платье», — выпалил он. «Это не ее вина. Она не знала, что оно украдено. Ну, то есть я его, конечно, не крал. Понимаете, я пригласил ее на вечер, а она сказала...» Он заметил, что на лицах стали появляться многозначительные улыбки. Адорана тряхнула головой, повернулась и величественно пошла прочь. Герцогиня таращила на него глаза, как тираннозавриха мама, которая с удивлением заметила, что какое-то ублюдочное млекопитающее высасывает отложенные ею яйца. «Адорана, подождите минуту, я сейчас все объясню!» Лафайет встретился взглядом с Дафной. Ее глаза были полны слез. «Пошли, Лафайет!» — потянул его за руку Никодеус. Шутка не получилась, эти люди очень консервативны по части соблюдения протокола. «Дафна!» — начал был Алири. «Мне так жаль!» Девушка подняла голову, посмотрела на него невидящим взглядом. «Я вас не знаю, сэр», — сказала она холодно, повернулась и пошла. «Ах, черт бы побрал все это!» Лицо Алири исказилось гримасой, он опустил руки. «Лучше бы я вообще не связывался с этим проклятым платьем!» Послышался испуганный вскрик герцогини, взвизгнула Дафна, раздался восторженный рев мужской половины публики. Лафайет поднял глаза и с удивлением увидел, как промелькнула в поспешном бегстве согнутая фигурка Дафны, кроме серебряных туфелек, нескольких кусочков кружев и... пунцового румянца смущения, на ней ничего не было. Сопровождаемая бурей аплодисментов, она исчезла в толпе. «Ну, это просто грандиозно, старина!» Какой-то полный джентльмен в темно-красном бархатном костюме хлопнул Алире по плечу своей мясистой рукой. «Это с помощью волшебства или волшебного зеркала, да?» «Ах, сэр Лафайет, ну или сажа вы!» Это была уже похвала от другого благородного немолодого зрителя. Герцогиня засопела и, спотыкаясь, глядя широко раскрытыми глазами, пошла прочь. «Эх, куда ушла Адорана?» Лафайет пристал на цыпочки, глядя поверх голов. «Такими шутками не впечатлишь ее высочество», — сказал Никодеус. «Сегодня ты ее больше не увидишь, мой мальчик». Лафайет глубоко вздохнул. «Пожалуй, вы правы. Ну ладно. Вечер все равно сорван. Может, утром мне удастся объяснить все?» «Даже не пытайся», — посоветовал фокусник. Алери мрачно взглянул на него. «Мне нужно немного времени, чтобы уточнить кое-какие детали, и только после этого я смогу совершить какие-нибудь добрые дела», — сказал он. «Может, мне надо поспать, но, с другой стороны, если я засну...» «Ничего, мой мальчик, не будет же она вечно сердиться. Иди и отдохни сейчас. А утром я бы хотел кое-что с тобой обсудить». Вернувшись в комнату, Лафайет подождал, пока служанка, двигаясь бесшумно по комнате, не зажгла свечу. При ее тусклом свете он разделся, нагнулся над тазом, обрил голову водой и вытер полотенцем. Потом задул свечу, подошел к огромной с пологом кровати и откинул угол одеяла с облегчением, нырнув в постель. Что-то теплое и гладкое прильнуло к нему. Вскрикнув от изумления, Лафайет выскочил из постели и остолбенело уставился на личико с блестящими глазками и голое плечо Дафны, которое показалось из-под одеяла вслед за... склокоченной головой. «Граф Фаллон задал вам отличную трепку, да? Давайте я разотру вам спину». «Ха! Спасибо за то, что вы запустили в него этим снарядом», — начала Лири. «Но...» «А, пустяки», — сказала Дафна. «Это ничего, но ваш синяк...» Мне еще повезло, что он не пырнул меня острием. Лафайет осторожно пошевелил рукой. «Довольно сильно болит, но, черт подери, что вы здесь делаете?» Она озорно улыбнулась. «А куда еще я могла пойти, милорд, в моем-то положении?» «Ну...» И тут Лафайет замер, прислушиваясь к какому-то звуку. Скрипнула половица. Похоже, кто-то крался. «Тсс!» Раздалось из темного угла комнаты. Алерий напрягся, вспомнив, что свою шпагу он оставил там, в углу комнаты, где он сбросил прямо на пол свою одежду. Шпага должна была быть сверху. «Сэр Лафайет, пойдемте-ка быстрее!» — прошипел голос. — Это касается благополучия высочества. Только не кричите, пожалуйста. Полнейшая тайна. — Кто вы? — строго спросил Алири. — И как вы сюда попали? — Некогда разговаривать. Быстрее. Голос был хриплым, незнакомым. Лафайет с напряжением вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть очертания непрошенного гостя. — Что случилось? — Больше ни слова. Или идешь со мной, или нет, выбирай. Нельзя терять ни минуты. — Хорошо, подождите, я надену брюки. Он подошел к своей одежде, надел бриджи и рубашку, сунул ноги в башмаки и подхватил свой короткий плащ. — Ну вот и все, я готов. — Сюда. Лафайет пошел на звук голоса. Когда он проходил мимо кровати, Дафна, схватив его за руку, потянула вниз. — Лафайет! — зашептала она прямо в ухо. — Тебе нельзя идти, тут, наверное, какой-то обман. — Я должен. Так же тихо шепнул он в ответ. — Это... — Кто там? — резко спросил тот же голос. — С кем это вы разговариваете? — Да нет тут никого. Лафайет освободился и пошел на голос. — Я всегда разговариваю сам с собой, когда не понимаю, что происходит. Послушай, с ней все в порядке. — Сами увидите. Узкая полоска тусклого света на стене тут же увеличилась, так как кто-то раздвинул прямоугольную в 40 футов панель. На мгновение мелькнул силуэт в плаще. Алири последовал за ним, с трудом различая в кромешной тьме низкие потолки коридора и крадущуюся фигуру своего проводника. Неожиданно он стукнулся головой о низкую балку, выругался и соскреб паутину, облепившую лицо. Воздух тут был спертый, пахло нечистотами и мышами. Где-то в трещинах стены завывал ветер. Они шли более или менее прямо, затем неожиданно обогнули массивную каменную колонну, потом повернули направо, прошли еще футов 50 и уперлись в кирпичную стену, на которой тут и там виднелись куски строительного раствора. — Тут мы поднимемся, — отрывисто произнес хриплый голос. Лафайет пошарил руками и нащупал грубые деревянные перекладины, прибитые к вертикальной стойке рядом со стеной. Он поднялся и, оказавшись в какой-то непонятной комнате, наверное, новом проходе, поспешил за проводником. Алири пытался сориентироваться, в каком месте дворца они находятся. Похоже, это было где-то на четвертом этаже, на полпути к западному крылу. Впереди послышался легкий скрип, негромкий сердитый окрик. Кто-то схватил его за руку, всунул мешок из грубой ткани. Мешок был тяжелый, что-то в нем звякало. «Эй, что?» Кто-то мощно толкнул Лафайта вперед, он споткнулся, ударился обо что-то плечом, почувствовал, что стоит уже на коврике, и уловил тонкий запах духов. Он резко повернулся, раздвижная панель захлопнулась у него прямо перед лицом. Он пошарил руками, но тщетно перед ним была сплошная стена, за спиной в комнате кто-то зашевелился. Раздался окрик и тут же резко оборвался. Алири прижался к стене, напряженно взглядываясь в темноту. Из соседней комнаты кто-то позвал. Послышались торопливые шаги. С противоположной стороны комнаты открылась дверь, осветив мягким светом кусок ковра с богатым орнаментом, часть стены, задрапированная парчой, и арку позолоченного потолка. Алири увидел окно в изящных оборках, широкую, закрытую балдахином кровать. В проеме двери показалась маленькая толстая женщина в ночном чепце, отделанном оборками. Высоко в поднятой руке нанесла свечу. — Ваше высочество, вы что-то кричали? Лафайет застыл от неожиданности. В огромной постели он разглядел сидящую женскую фигурку с оголенными плечами, которая с не меньшим удивлением смотрела на него. Толстуха, проследив за взглядом Адарана, увидела Лафайета. Она вскрикнула, хлопнула себя ладонью по мощной груди и снова крикнула, теперь уже громче. «Тссс! Это всего лишь я!» Лафайет шагнул вперед, стараясь успокоить женщину. Она снова закричала и попятилась к кровати. «Останови, злодей! Если хоть один волосок упадет с головы ее высочества! Тут какое-то недоразумение!» Алири указывал на место в стене, через которое он вошел. «Кто-то пришел ко мне в комнату и сказал...» Раздался тяжелый топот и бряцание оружия. Два громадных гвардейца в конусообразных шлемах, блестящих кирасах и наколенниках валились в комнату и первым делом посмотрели в сторону Адораны, которая мгновенно подтянула розовую шелковую простыню к подбородку. «Вот он!» — закричала толстая фрейлина, указывая в сторону Лафаэта толстым пальцем. «Убийца, насильник, ночной грабитель!» «Позвольте мне объяснить, как я тут оказался, ребята!» Лафаэт осекся, так как гвардейцы кинулись к нему и пригвоздили его к стене, приставив в груди обоюдоострые пики длиной в 6 футов. «Произошло какое-то недоразумение, я был в своей комнате, уже почти спал, и вдруг...» «Вам взбрело в голову ворваться в будуар ее высочества!» — закричала на него толстуха. «Взгляните на этого гнусного негодяя, полуодетый, сгорающий от грязной похоти! Я только ха...» «Молчи, собака!» — рявкнул один из стражников сквозь зубы. «Кто вынашивает черные планы относительно нашей принцессы, того ждет кровавая расправа». «Да неужели он?» — другой стражник сверлил Алири своим пылающим, как угольные глаза, взглядом. «Чудовищу не хватило времени, чтобы осуществить свои грязные замыслы». Снова заблеяла круглолицая фрейлина. «Я стала стеной между ним и ее высочеством, готовая отдать себя в жертву, чтобы это не случилось, если это потребуется, чтобы спасти ее от этого мерзавца». «Он что-нибудь взял?» «О, ради бога!» — запротестовала Лири. «Я не вор!» Он взмахнул руками. «Я...» И тут мешок, который он все еще сжимал в руке, стукнул об стену. Лафайет тупо уставился на него. «Что это у него?» Один гвардеец схватил мешок, развязал его и заглянул внутрь. Через его плечо Лафайет увидел лицо Адораны. Те же совершенные черты, только теперь она наблюдала за происходящим с каким-то недобрым интересом. «Ваше высочество!» Гвардеец шагнул к кровати и опрокинул содержимое мешка. На покрывало, расшитое розочками, посыпалась сверкающая масса из колец, ожерелья и браслетов. При свете свечи все переливалось блестками красного и зеленого цвета. Холодным светом отливали бриллианты. Толстая фрейлина с удивлением выдохнула. «Это драгоценности ее высочества!» Лафайет попытался сделать шаг, но почувствовал сильный укол пики в грудь. «Кто-то сунул мне это в руку!» Пытался оправдаться он. «Я шел по темному проходу и...» «Хватит, ворюга!» Огрызнулся тот, что ткнул его копьем чуть ли не до крови. «А теперь давай пошевеливайся. От меня не потребуется даже извинения, если я выпущу тебе кишки». «Послушайте, Адорана, я хотел только помочь. Он сказал мне, кто был твоим сообщником в этом преступлении». Чтобы вопрос был понятнее, стражник снова кольнул его. «Я хочу сказать, что это был мужчина, ну такой, среднего роста, в накидке. Он пришел ко мне в комнату». «Но как этот негодяй проник сюда?» — завопила толстая фрейлина. «А вы, увольни, наверное, дрыхли на посту». «Я прошел через какую-то раздвижную панель», — сказала Лири, поворачиваясь к принцессе. «Вот прям тут». Она сразу же задвинулась за мной и... Адорана сдернула подбородок, окинула его взглядом полным презрения и отвернулась. «Благодарю тебя, Марта», — холодно сказала она толстой фрейлине, — «и вас, джентльмены, за то, что вы так бдительно меня охраняли. А теперь оставьте меня». «Но ваше высочество», — начала была толстая фрейлина, — «оставьте меня». «Адорана, если вы только...» Болезненный укол в солнечное сплетение заставил Алири отступить. Стражники схватили его за руки и поволокли из комнаты. «Подождите», — крикнул он, — «послушайте же». «Завтра ты все это расскажешь палачу», — прорычал стражник. «Еще одно слово, и клянусь всеми святыми, я избавлю корону от расходов на твою казнь». В коридоре Лафайет, еще не оправившись от изумления, заметил впереди перекресток. Прям за углом начал он импровизировать. «Пусть будет стоять полицейский. Он арестует этих двоих». Стражники грубо толкнули его к повороту. Полицейского там не оказалось. А жаль. Наверное, потому что он уже видел это место раньше и поэтому не мог тут ничего изменить. Но вот та дверь впереди, она должна открываться. Оттуда выползет питон. И вот тут в замешательстве... «Ну иди, пошевеливайся!» Стражник грубо толкнул его к двери. Змея, увы, не появилась. «Ага, ну тогда оружие в кармане брюк». Он пощупал, но ничего не обнаружил. Ему следовало бы знать, что ничего из этого не выйдет, ведь он надел брюки всего несколько минут назад, и если бы в кармане было оружие, он бы это почувствовал. А кроме того, как он мог сосредоточиться, если эти два амбала все время тащат его куда-то? Неожиданно Лири резко толкнули под руку, показывая, что теперь надо спускаться вниз. Он спотыкнулся, и в то же мгновение на него обрушился шквал ударов. Лафайет полетел вниз по лестнице дальше и дальше, пока, наконец, не очутился в пустом вонючем коридоре между двумя каменными серыми стенами. Перед ним была железная дверь, ведущая в низкую камеру, освещенную коптящими светильниками на железных черных подставках. Пока стражники Лафаэта в нескольких выразительных словах объясняли неопрятному увольню, бледному, небритому и прыщеватому губошлепу его историю, Алирий прислонился к стене, пытаясь определить, какое из ушибленных мест болит сильнее. — Подождите, дайте только чуть-чуть перевести дух, — сказал Лафаэт. — И тогда я вас тоже помучаю. Последовал удар, и Алирий отлетел к двери с решеткой. Сильные руки потащили его к дубовой двери, местами покрытой плесенью. Звякнули ключи и заскрипели несмазанные петли. Светловолосый тюремщик распахнул дверь. Лафаэт увидел кучу хлама на каменном полу. Черт! Жаль, что ему не пришло в голову вообразить что-нибудь поприличнее до того, как он это увидел. — Похоже, для такого хлыща, как ты, это не самые лучшие апартаменты! — заржал надзиратель. Тут есть солома, но я открою тебе маленький секрет. Лучше оставайся на голом полу. У нас тут блохи и все такое прочее. Улавливаешь? После этих слов последовал пинок под зад, и Алирий кубарем влетел в камеру. Дверь с шумом захлопнулась.